Глава 56. Ивана пробежала напрямик через рощу и успела забраться в последний грузовик, который подбирал опоздавших рабочих. Он напоминал фургон для перевозки скота, этот грузовик с перепуганными в конец сезонниками. Странно даже, что они не сбежали. Впрочем, им оставалось поработать всего один день, и получка намечалась на завтра. Ну, а там, после них, хоть потоп. Сборщики сидели молча, подпрыгивая от тряски машины и готовясь собирать еще полдня эти грозди, внезапно ставшие гроздьями страха. Погода резко переменилась. После потопа началась сушка. Свинцовый ветер насквозь пронизывал одежду, угрожая смертельной простудой. Но никто из рабочих даже не заикался о том, чтобы вернуться в лагерь, сменить одежду или согреться. Всем не терпелось скорее покончить с делом. Наконец грузовик затормозил. Сезонники попрыгали на землю. Что бы там ни было, каждый из них взялся за тяпку или секатор. Те, кто приехал раньше, и наемные рабочие, и анабаптисты, уже трудились вовсю, согнувшись в три погибели, замерзшие, но поглощенные своим делом среди желтых лоз. Трудились, не покладая рук, словно ничего не произошло. И только ускоряли темп, стараясь наверстать упущенное время. Ивана вытянула шею. Она твердо решила выполнить свою миссию до конца, а для этого нужно было пробраться туда, где работали посланники. Но там она увидела невообразимое. Среди женщин в белых чепцах стояла Рошель, по-прежнему верная своему долгу. Ивана, забыв обо всем, даже о запрете общаться с посланниками, пошла в ее сторону. Казалось, ветер подзадоривает ее, толкает в спину, обдавая тошнотворным запахом перезрелого винограда, напоминавшим неотвязный запах смерти. Дойдя до того ряда, где стояла Рошель, Ивана направилась прямо к ней, расталкивая по пути сборщиков и даже не извиняясь перед ними. Она подошла к своей подруге и в свой черед занялась работой. Девушка приготовила для нее много сочувственных и ободряющих слов, но ей удалось вымолвить лишь один вопрос. «Почему ты мне ничего не сказала?» Рошель даже не оторвала взгляд от виноградных гроздьев. «Не сказала чего?» «Что Якоб был твоим мужем». Молодая женщина, по-прежнему не поднимая глаз, продолжала свою механическую работу. Клик, клик. Клик. Закончив обрезать лозу, она, наконец, обернулась к Иване. Ее голубые глаза теперь казались блекло-серыми, словно им передался цвет осенних облаков. «Это что, для твоего репортажа? Ты решила разведать мою жизнь досконально, во всех подробностях? Можешь быть довольна. Вдова жертвы убийства. Какая сенсация!» Внезапно лицо Рошель исказилось и стаяло, словно слишком нагретый воск. Жгучая скорбь обратила ее красоту в расплывчатую, безобразно искаженную маску. Ивана горячо обняла ее за плечи, потом взяла за талию и решительно сказала. «Вот что, давай-ка я отвезу тебя домой. Ты сейчас не в состоянии работать». Рошель безвольно подчинилась ей. Окружающие расступились, давая им дорогу, хотя девушка видела в их глазах не одобрение, скрытый упрек. Рошель дрогнула, выказала слабость и, мало того, позволила себе принять помощь мирянки. Они подошли к стоявшему на лужайке грузовику, с которого покойный Якоб произносил утреннюю молитву. Ивана уже открывала дверцу кабины, как вдруг Рошель, окончательно потеряв силы, рухнула на подножку. Наконец-то она разразилась слезами, обильными, горячими, искренними слезами, какими плачут любящие, овдовевшие женщины. Шли минуты, а Ивана все не осмеливалась заговорить с ней. Наконец Рошель успокоилась, затихла. И тут юной славянке пришла в голову низкая мысль, поистине достойная сыщика. Вот он, подходящий момент, чтобы выпытать хоть какие-то сведения у поверженного врага. «Я только что видела тело Якоба», — начала она. Рошель не реагировала. Она сидела, привалившись к дверце, тесно сжав колени и повернув ступни носками внутрь. Ее башмаки были вымазаны рыжей грязью, и вся она напоминала сейчас смертельно раненое животное. Ничтожество здесь, на земле, повелительница там, в Царствии Небесном. «Я видела пятно у него на локте». Рошель кивнула с улыбкой, скорбной, но одновременно циничной и желчной. Ивана резким жестом подняла рукав анабаптистки, обнажив такое же пятно. «Вы с ним брат и сестра, верно?» Рошель молча взглянула на саламандру у локтя. Потом сухим жестом отстранила Ивану и встала. «Господь нас не оставит», — прошептала она с каким-то экстазом в голосе. «Он послал нам этот ветер, дабы все высохло и было готово к сегодняшнему вечернему горению. А может, Якоб был твоим отцом?» «Один только прах может спасти нас», — продолжала шепотом Рошель. «И когда огонь угаснет, для нас начнется новый сезон». Ивана могла бы привести ее в чувство пощечиной, но вместо этого она снова схватила ее за плечо и продолжала дрожащими губами. «Отвечай!» Рошель опять высвободилась, смерила Ивану взглядом, словно оценивая ее умственные способности или физическую силу, чтобы продолжать. Потом распахнула дверцу машины. «Садись за руль. Я хочу тебе кое-что показать».